По-видимому, несмотря на нашу совместную жизнь, отец плохо понимал меня. Если мог думать, что именно только ради предложенной им программы я хочу остаться в гимназии, я решил молчать. Слово по характеру момента принадлежало директору. Это было очень нехорошее слово. «Возьмите его! Я ничего не могу сделать!» «Значит, совсем?» «Совет еще подумает, но пока держать такого человека в гимназии...» «Пойдем, Евгений!» — коротко предложил отец. «Поучился. Будет». «Можно книги взять из класса. В парте они». Тон, каким была произнесена эта просьба, плохо напоминал последнее слово приговоренного, потому что директор, со злобой посмотрев на меня, кинул. «Иди! Да только не торчи долго в классе! Знаю я тебя!» У нас было обоюдное знание друг друга. В классе, где сейчас была перемена, мой вкат по паркетному полу был встречен общим шумным сочувствием. «Но как? Были? Где он сам? А что отец с матерью? Да ты говори!» Я выдержал достойную паузу и поделился сведениями о собственной судьбе. «Вышибли, братцы!» «Это тыква на совете тебе подпакостил, ей-богу!» «Ну да, тыква, он добрый, а это Алешка нагнусил!» «А разбить бы ему в коридоре морду будет тогда!» «Ты не куксись, примут еще!» «Молодчага, вышибли, а он ничего!» Положительно здесь я встречал несравненно большее сочувствие, чем там, где я был несколько минут тому назад. Учитывая это, я решил оставить о себе хорошую память. У меня, братцы, там мел натер для немца. Ну, в кафедру насыпать. Вы уж как-нибудь сами, а? Ты уж не беспокойся. Даром не пропадет, насыплем. У тебя еще там два гвоздя. Это так, в пол вбить, на всякий случай. Может, кто зацепится? Некоторые из приятелей и единомышленников по описанным в дневнике случаям решили предложить чисто коллективную помощь. «А мы, брат, забастуем, когда уйдешь». «А какие требования предъявить? Экономические, чтобы тебя вернули». «Спасибо, братцы. Ну, прощайте. Сенька, сегодня вечером приходи ко мне». «А ты куда сейчас?» «На реку. Сниму штаны и с сеткой пойду по малявкам». «Ой, у нас еще три урока, вот черт, дней пять шляться будешь!» Кажется, что, уйдя из класса, я оставил там немного людей, искренне завидовавших моему неожиданному положению.